Компания «Вира-М» представляет роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». Читает Дмитрий Савин. Первый диск. Всеволод Крестовский. «Петербургские трущобы». Часть первая. Старые годы и старые грехи. Глава первая. Корзинка с цветами. 5 мая 1838 года, часов около 9 утра, у подъезда дома князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкую розовую лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы. Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар в утреннем дезабиле с половую щеткою в руках. И, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном: «Кого надо?» Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом: «Передайте князю и княгине, тут цветы. Скажите, что от бельгийского консула. Приказали кланяться и отдать». «Ладно, будет отдано», — ответил швейцар уже менее суровым тоном. Вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной. И, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью. Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дорожке и быстро исчезла за углом улицы. Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сеням с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу – подметать гранитный мозаичный пол. Вдруг через несколько времени в сенях неизвестно откуда послышался слабый крик младенца. Швейцар был очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки. «Вот те и бельгийский консул. Эко дело какое!» — пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу вздогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся оказии, потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул с подобающей таинственностью княжеского камердинера и камеристку княгини. Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмеливался дотронуться и раскрыть ее, на барское де имя прислано. И потому на тройственном совете своем положили они доложить обо всем немедленно же господам. Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Бог милости прислал!» «А? Что?» — пробормотал князь с просонок. «Бог милости прислал вашему сиятельству!» — почтительнейше повторил камердинер. «Какой милости?» «Корзинку с цветами-с!» «Что ты врешь? Какую корзинку?» «От бельгийского консула приказали кланяться и отдать вашему сиятельству». «От какого бельгийского консула?» — в недоумении допытывал князь, потирая заспанные глаза. «Что это? Ты пьян, что ли?» «Никак нет, ваше сиятельство. А только я докладываю, что от бельгийского консула Бог милостью посетил корзинка с цветами». Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами. «Да объяснись ты, братец, по-человечески, в чем дело?» «Младенец!» «Какой младенец? Надо полагать, подкидыш?» «В корзинке этой самой положен, мы без вашего сиятельства не осмелились». «А? произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия.